12. Предполуденное время, среда, 23 октября. На небе не облачко. Купер сидел рядом с водителем, Уайли между Селли и мисс Кунихан, Нири на откидном сиденье, положив ноги на второе, спиной к дверце, весьма опасное положение для Нири. Нири считал, что устроился лучше Уайли, потому что он мог видеть лицо Селли, смотревшей в окно. А Уайли считал, что устроился лучше Нири, особенно когда они подъезжали к булыжной мостовой или заворачивали за угол. Лица немного дольше задерживали на себе взгляд Нири, чем взгляд Уайли. Лицо мисс Кунихан тоже было повернуто к окну, но напрасно, как она могла в нем безошибочно прочесть. Это не особенно ее беспокоило. Они никогда не получат больше, чем получают теперь, хотя она не могла оказать им чести, признав это очень существенным. В действительности они никогда больше не получат и этого малого, которого вскоре будут лишены. Тогда они приползут к ней опять». Мисс Кунихан могла дурно думать о своих партнерах, прошлых, настоящих и предполагаемых, без ущерба для себя. Без этой способности не должен обходиться ни один молодой человек или женщина, выходящий на арену секса. Всем, кроме Селли, чьи эмоциональные механизмы казались выключенными, это, похоже, напоминало поездку в машине самого близкого родственника усопшего, так велико было ощущение исхода. Брюэри Роуд и впрямь стала невыносима. Старая бесконечная цепь любви, терпения, безразличия, антипатии и отвращения. Мисс Кунихан была бы не против того, чтобы подняться к Уайли, если бы Селия была не против того, чтобы к ней спустился Нири. Нисколько не возражал бы и Уайли против того, чтобы спуститься к Селии, если бы мисс Кунихан так сильно не возражала против того, чтобы подняться наверх к Нири. Не был бы и Нири менее чем в восторге, если бы можно было спуститься вниз к любой из них, или же от того, чтобы наверх к нему поднялась любая из них, если бы обе не питали более чем неприязни к знакам его внимания, что на первом, что на втором этаже. Селия и мисс Кунихан продолжали, соответственно, делить постель в большой комнате, где последняя проливала на Мерфи такой свет, который не делал чести ей самой и не был новостью для первой, а Нири и Уайли спать по очереди на кровати в комнате старикана, каждый вызывая образ Селии согласно своему расположению. Так что Нири и Селия понемногу теряли потребность в Мерфи. Он, чтобы испытывать потребность в ней, она, чтобы отдохнуть от потребности. В довершение всего Куперу было постелено на кухне. Мисс Керридж наблюдала в замочную скважину, как он устраивается на ночлег в своих малискиновых брюках, носках, рубашке и шляпе. Какой интерес для мисс Керридж глядеть на такого спящего. 2 дня и 3 ночи они не выходили из дома. Нири, потому что, не доверяя своим сообщникам ни поодиночке, ни парую, он боялся, как бы Мерфи не пришел в его отсутствие. Уайли и мисс Кунихан по той же причине. Купер потому, что ему было не велено. Селия потому, что ей не приходило в голову. Мисс Керридж потому, что у нее не было времени. Казалось, никто из них никогда уже не выйдет из этого дома, когда им на выручку прибыло сообщение от доктора Энгуса Килли Кренки, заверявшего, что, насколько это касается страхов упустить Мерфи, беспокоиться не о чем, они все могут отправляться подышать свежим воздухом. По дороге не было сказано ни слова, ибо благовоспитанность подсказывала им скорее отрицать, нежели признавать то немногое, что они знали из того немногого, что они чувствовали. Селия, которая сидела, откинувшись назад и лицом к окну, замечала только оттенки света, струившегося назад, в прошлое, и то, что сиденье подбрасывало ее вперед. Мисс Кунихан сжимала свою грудь, испытывая смутное наслаждение от того, что ей выпало меньше из двух зол. Покуда она не потеряла Мерфи так безвозвратно, опасность состояла в том, что он просто даст ей отставку, что было бы плохо, или же бросит ее ради Селии, что было бы ужасно, или ради какой-нибудь еще шлюхи, что тоже было бы довольно скверно. Подобным же образом в некотором роде имелась причина быть довольным тем оборотом, какой приняли дела, и у Нири, для которого вид Селии вернул Мерфи, ставшего целью в себе, в его исходное состояние препятствия или ключа. а Уайли между ухабами и поворотами только и приходила в голову одна фраза. Не говорил я разве, что она приведет нас к нему. Но вежливость и искренность идут рука об руку, там, где не годится одна, не годится и другая».